В таком браке даже смысла нет. Оставшись один, я немного поворочился, а потом заснул. Все-таки организм у меня был нехило ослаблен.